Глава 6. Когда, наконец, организационное собрание закончилось, я догнала Олега в коридоре. Он на ходу листал брошюру, которую профессор Клэр выдал нам перед тем, как отпустить, и заметил меня, только когда я обхватила его локоть. «Напугала», — проворчал он. «Как тебе ситуация?» «Если честно, не очень», — призналась я, неохотно выпуская его локоть. «Лучше бы дали учиться, как все нормальные люди». Нет, надо было какое-то соревнование устроить с угрозой вылета. «Да уж, встряли мы», – протянул Алик. Раньше с углубленного курса людей не отчисляли. Считалось, что если уж человек сумел дойти до него, то он достоин познать глубины мастерства, несмотря ни на что. Вот драконы, да, порой вылетали и были вынуждены доучиваться в другом заведении или поступать заново на будущий год. «Ты, кстати, слышала про тайный клуб?» Вдруг спросил Алик, и я подняла на него удивленный взгляд. «Какой еще клуб? Тебе надо чаще с нами тусить», — усмехнулся он. «Людей, которые прошли на углубленный курс, неважно какого факультета, собирают в тайный клуб, его еще называют клуб посвященных. Говорят, в первый день учебы каждому приходит приглашение на отборочный тест». «Ты пойдешь? Там еще и тест проходить надо». Устало выдохнула я. «Нам что? Мало прошедших экзаменов и испытания с ядом? Что хоть тестируют?» «Да бездна их знает, что они там тестируют. Но говорят, в тайный клуб пройти может не каждый». «И что там за клуб?» «Садоводов-огородников?» Алик пожал плечами. «А вот об этом никто не говорит». Но Стефан, который рассказал нам об этом, сидел с таким лицом, что я не успокоюсь, пока не узнаю, что там внутри. «Если ты про толстого Стефана, то там, скорее всего, пиво, мясо и тортики», — хмыкнула я. «Да нет, я не пойду». «Ни на что уже сил нет, честное слово». «У тебя же бесплатная рабочая сила в полном распоряжении», — искренне удивился Алек. «Пусть они за тебя выполняют дела, а ты с нами в клуб сходишь». «Только люди и никаких драконов». Он потолкнул меня локтем в бок. «Приглашение пока не пришло». «Вот придет, тогда подумаю», — уклончиво ответила я, когда мы уже выходили на улицу. Потом сбежала по ступенькам с крыльца, остановилась так, чтобы заглянуть Олегу в лицо, и поинтересовалась. «А что тебя связывает с драконицами из твоей команды? Ревнуешь?» Хитро сощурился Алек, и я, фыркнув, отвернулась, направляясь к общежитию. «Просто интересно, за что тебя зачислили, если дело было вовсе не в ядах?» «А вот если бы ты с нами?» «Алек, перестань». Самой было тошно от того, что последние 2 года жизнь буквально проходила мимо меня. Алек звал меня каждый раз, на каждую посиделку в баре, прогулку по набережной или шумные встречи у него дома в отсутствие родителей. Но куда я Нику брошу? В выходные она возвращалась домой, и оставить ребенка дома на ночь одного я не могла себе позволить. «Да ничего особенного», — он пожал плечами. Одна из них у меня на 3-м курсе экзамен принимала. Разговорились, туда-сюда, а после испытания она за меня обещала словечко замолвить. Вот, видимо, выполнила свое обещание. Я выдохнула с облегчением. Зная драконов, была готова услышать историю, которую, как сказал Алек, не могла бы рассказать своей маленькой сестренке. Особенно учитывая то, как на него смотрела та коза. «Простите, драконица!» Словно подгадывая момент, она появилась почти что из воздуха и прыгнула Олегу на шею, повиснув у него на спине. «Привет, зайчик!» – произнесла она. Волосы ее были выкрашены в блонд и вились так сильно, что лежали огромной глыбой. Подбородок острый, макияж идеальный, коротенькая юбочка – почти полностью открывает вид на совершенно голые ноги. «Знакомься, это Алекса», — представил он, а потом указал на меня. «Алекса, это Стелла». «А я знаю», — драконица отпустила Олега и несколько раз подпрыгнула на месте с таким счастливым выражением лица, что во рту аж приторно стало. «Про тебя все знают, столько шуму было, что Лораны чуть не убили человечку во время вступительного испытания. Это так круто, столько силы воли нужно, чтобы продолжать испытания, несмотря на возможность умереть от смертельного яда». «Все было под контролем», — мрачно отозвалась я. Антидота хватило бы, даже если бы все решили идти до последнего. Тут появилась вторая драконица из трио Олека. Она потрясала ключами, от которых по двору Академии разносился задорный звон. Получила ключи. И карту территории. Представляете, нас разместили в одном домике. А домики на сколько человек рассчитаны? Заинтересовался Алек, как-то сразу забыв обо мне. Вот эти маленькие, драконица ткнула пальцем в бумажную карту, вроде бы на шестерых. В них по три комнаты, но всего две душевых. Две душевых на шесть человек, и это всего. В том доме, где мы с Никой снимаем комнату, один санузел на всех жильцов, а это около 15 человек, не считая маленьких детей. И в этом санузле, помимо душевой, сразу и прачечная, и посудомоечная, и вообще все, что только может быть связано с водой. Пойду тоже ключи. Получу. Проговорила я, но Олегу было уже не до меня, и поэтому последнее слово утонуло в шуме голосов и ветра. В сторону домика кладовщика я шла, нервно сжимая кулаки. Олег всегда таким был. Вот только минуту назад он недвусмысленно тебе подмигивает и треплет за ухом, а спустя другую уже вовсю болтает с другой девчонкой, так улыбаясь, что зубы выбить хочется. Перед домиком кладовщика уже собралась очередь. И правильно, как только отпустили с первых занятий, у всех появилась одна общая задача – устроиться в новом доме. А после этого уже можно идти отмечать начало учебного года. Мои близнецы тоже оказались здесь, и завидев меня, они сразу поманили меня к себе. «Это и есть ваша новая игрушка?» – поинтересовалась драконица с ровными черными стрелками. В отличие от остальных, она выглядела не вызывающе, скорее, строго. «Ты хотела сказать, наша госпожа», — ответил Ной, изобразив старомодный поклон. Я даже удивилась тому факту, что уже начала отличать их, то ли по тонкой косичке, которую они носили каждый со своей стороны, то ли по особой интонации. «Раб недостоин приветствия», — хмыкнула я в ответ. «Но ужин вы заслужили». «Чем это?» — поинтересовался Эл. «Хозяйка довольна хорошим поведением?» «Тем, что место в очереди придержали». Драконица закатила глаза и покачала головой, после чего обратилась ко мне. «Не надумай себе лишнего, для них это все только игра, и играть они будут в нее до тех пор, пока ты делаешь то, что они хотят». Я почувствовала характерное лоранское давление с ее стороны. Она демонстрировала свое превосходство, но не столько силой или внушением, сколько голосом и самомнением. Что же, значит, у них довольно своеобразные вкусы, раз им нравится быть под острым каблуком, ответила я, стараясь твердо смотреть девушке в глаза. Впрочем, не удивлена. За грозной внешностью драконов наверняка частенько кроется потребность оказаться в подчинении. Не знаете, как это называется в психологии? Девушка одобрительно усмехнулась и протянула мне ладонь для рукопожатия. Жест, который драконы обычно не признают, предпочитая удар кулаком в грудь или касание друг друга костяшками пальцев. «Мое имя – мисс Морелла Лоран. Я буду преподавать на вашем курсе общую терапию. А если доберетесь до третьего года обучения, то, возможно, встретимся на практикуме в клинике. По совместительству также являюсь родной сестрой этих полудурков, так что если они потеряют берега, можешь обращаться ко мне. Есть у меня несколько приемов в запасе, как им мозги вправить в случае чего». Эл закатил глаза, но и с улыбкой пожал плечами. «Ну все, хорош», – пробормотал первый и толкнул сестру плечом. Та бросила на него строгий взгляд, и Эл тут же сделал вид, что крайне заинтересован тем фактом, что очередь продвигается вперед. «Спасибо за предложение, но думаю, я сама с ними справлюсь», – сказала я, поглядывая на близнецов. Мисс Морелла подцепила меня под локоть и, оттянув немного в сторону от очереди, тихо проговорила. «Мне нравится твой внутренний стержень, но не забывай, что это ты их игрушка, а не наоборот. Поэтому играй, да не заигрывайся. У парней все-таки горячая кровь». Не знаю, что именно она подразумевала под этим, но я вспомнила день нашего знакомства и ощутила, как кровь прилила к щекам. «Я справлюсь». В этот момент очередь дошла до близнецов, и Ной обернулся. «Эй, госпожа, вы с нами или хотите еще полчаса тут простоять?» «Иди», — кивнула Морелла. Мои контактные данные найдешь на стенде возле профессорской. Спасибо, попыталась улыбнуться я, но наверняка эта улыбка получилась больше похожей на оскал, поэтому поспешила к близнецам, которые уже склонились над столом, расписываясь в бумагах кладовщика. «Имя», – прохрипел высокий, грузный мужчина. Несмотря на рост, он, очевидно, был человеком. Драконы в любом возрасте сохраняют атлетическую форму за счет своей способности к обороту в другую форму. Этот же хоть и обладал внушительной мышечной массой, она скрывалась под таким же внушительным слоем жира, отчего кладовщик казался просто неимоверно большим. «Мисс Стелла Гроф», – представил меня Ной и подмигнул. «Стелла Гроф», – проговорила я, строго взглянув на него. А рабам слова не давали. Кладовщик, который уже начал листать свои бумаги, при этих словах замедлился, смерил нас внимательным взглядом, но промолчал, и через несколько секунд передо мной лежал список вещей под роспись. Среди них были ключ от входной двери, полотенце, банный халат, учебные книги в количестве 23 штук, постельное белье 3 комплекта и прочая утварь из той, которой оборудована жилая комната. Я даже присвистнула от такого внушительного списка. У меня и дома-то, наверное, столько вещей не наберется. «Строение 8, центральная комната», — басом проговорил кладовщик после того, как я подписалась под каждым пунктом и бросил на стол тяжелый ключ. «Карта в подарок». Он забрал подписанные бумаги и вместо них сунул мне в руки сложенную в четверо карту территории Академии. Затем проделал то же самое с близнецами. «Строение 8, западная комната». «Карта в подарок, это Элу». «Строение 8, восточная комната». «Карта в подарок, это Ною». «У вас удивительные навыки общения», – ехидно заметил Ной, взяв свои вещи. «Научите?» «Мне кажется, вы должны провести мастер-класс по лаконичности выражения собственных мыслей». Кладовщик грозно глянул на Ноя из-под кустистых бровей и поднял голос. «Следующий». Совершенно счастливый Эл помахал картой над головой. «Мы с госпожой еще и соседи». Радостно воскликнул он и тут же обнял меня за плечи. «Готов исполнить любые твои ночные желания, госпожа». Во-первых, я скинула его руку с плеча. Рабам не давали права трогать своих господ. Во-вторых, ночное желание у меня, несомненно, будет. Приготовь мне к третьему звону завтрак из орехов, кетчуса каразом и яйцом-мешочком на свежей длинной булке. Они должны быть приготовлены тобой лично, а булку придется купить утром у мистера Сандерса на площади упокоения. И поторопись, чтобы она не успела остыть. Эл так и застыл с высоко поднятыми бровями и слабой, глуповатой улыбкой на лице, провожая меня озадаченным взглядом. Но и держался не дольше 3 секунд, прежде чем расхохотаться. «Кажется, госпожа входит во вкус», — заметил он, когда братья догнали меня и пошли по обе руки, как одноликие стражи. «Учти», — я подняла указательный палец в сторону Элла. «Если хоть один пункт не будет выполнен, как я велела, мне об этом будет известно». «У нее везде глаза и уши», — заговорщицки добавил Ной. Эл деланно посерьезнел, задумчиво поджал губы и некоторое время шел с таким видом, будто решает в уме сложную химическую задачу. Я же в это время прикидывала, сколько у меня еще осталось зелья невидимости, и могу ли позволить себе понаблюдать за тем, как Эл, явно не привыкший хоть что-то делать своими руками, старательно готовит завтрак для госпожи. Ну, или обманывает госпожу, за что обязательно будет наказан. «Не беспокойтесь, мисс, я прослежу», — проговорил Ной, бросая на брата ехидные взгляды. «Предатель», — пробурчал тот и раскрыл карту, сверяясь с направлением, потому что мы как раз подошли к развилке. «Налево через парк, там будет 3 маленьких домика, красных вроде. Наш крайний правый будет. По эту сторону от Академии мне бывать не приходилось. Внутренние территории на моей памяти всегда открывались только по специальному пропуску. Вход к ним открывается только через холл главного здания или через ворота, которые всегда были закрытыми, поэтому сейчас я во все глаза смотрела по сторонам и млела от странной смеси восторга, успокоения и тревожности. Вокруг царило лето и особая летняя гармония. Журчали фонтаны, выложенные из белого камня, возвышались исполинские деревья, огромными кронами, закрывающие идущих по тропинке людей от палящего солнца. Шелестела листва в набегающем ветре, и легкие наполнялись ароматом сладких цветов. Время от времени нам попадались садовники, и среди них наметанный глаз легко отслеживал драконов. Не все, конечно. Должен же кто-то выполнять простую грязную работу. Однако цветы неспроста раскрывались перед нами во всей своей природной красоте. Несмотря на приближение осени, драконы умело подпитывали их силой жизни, в которой растения нуждались не меньше, чем в воде, кислороде и солнце. «А тут миленько», — заметил Эл, когда мы вышли на небольшую полянку. Здесь в ряд стояли три одинаковых небольших дома с покатыми крышами и яркой черепицей. В каждом доме было по два этажа, верхний из которых расположился под самой крышей, и большие окна были встроены прямо в ней. Нам сюда. Дом номер 8 действительно оказался справа и упирался прямо в лес. У двери оказалось 6 кнопок, и рядом с каждой из них надпись с именем и фамилией жильца. Судя по расположению звонков, нам выделили второй этаж. Я указала на то, что наши имена расположились в верхнем ряду. Причем мое посередине. Ной кивнул. Они создают нам условия, очевидно же. Я раздраженно выдохнула и сказала то, что давно крутилось на языке. Похоже, нас заставили заключить этот спор. Специально все подстроили, с самого начала. Ной усмехнулся и, положив руку мне на плечо, проникновенно произнес: «Не надо искать злого умысла в простом совпадении. Вряд ли кто-то стал бы так сильно заморачиваться, чтобы подстроить ту историю со снотворным и дальнейшее ограбление двух бедных драконов». Я фыркнула в ответ и, вставив свой ключ в замочную скважину, дважды провернула его, после чего дверь легко открылась. Оказавшись внутри, Эл присвистнул. Похоже, это были хоромы для особо важных персон. «Эти дома построены для чистокровных», — пояснил Ной, ступая по лестнице. Но пока ни один еще не дорос до того, чтобы поступать в академию, они в основном пустуют. У меня же просто отвисла челюсть. Поспешно закрыв рот, я медленно пошла следом за парнями, озираясь во все глаза. Пол был устлан однотонным ковром, который хоть и не имел вычурного узора, выглядел настолько качественным и дорогим, что наступать было страшно. На ощупь он оказался мягким, словно идешь по резине, а пальцами ощущался как бархат. Заметив, что я щупаю пол, Эл сказал: «Готов дать крылья на отсечение, что он еще и не пачкается». «Это смотря чем пачкать», — протянул Ной, присев на корточки. «Но действительно, похоже на динайский ковер». Перила вдоль лестницы были резными и изображали длинную драконью лапу с поджатыми когтями. Под потолком тянулась тонкая вязь с мотивами писания, а освещался дом не лампами, а живым огнем, который зажигался по нажатию на выключатель. «Несгорающие свечи», — прокомментировал Эл мой обращенный к люстре взгляд. «На самом деле, они не сгорают, потому что пламя холодное. Обычный артефакт саргонов, но они не ставили их производство на поток. А значит, эти свечи заказаны специально для дома». В общем коридоре стояли кресла и столики, а в центральную стену оказался вмонтирован большой красивый камин. Мне вспомнился день знакомства с близнецами. Тогда я чувствовала себя чужеродно в дорогом отеле, но тогда я даже подумать не могла, что окажусь в еще более богатом помещении. И хотя теперь мой наряд куда больше соответствовал, комфортнее мне от этого не стало. На втором этаже наши комнаты также были подписаны табличками. Двери располагались достаточно близко, чтобы можно было легко заметить. Братьев поселили по обе стороны от меня. «Даже здесь они соблюдают структуру дракон-человек-дракон», произнесла я, толкая среднюю дверь и заглядывая в комнату. Чемодан уже ждал меня внутри. «А куда приходит почта?» — спросила я. «Внутрь ведь почтальон зайти не сможет. Он даже на территорию общежития не попадет. У академии есть свой почтальон», — отозвался Ной. Его голос глухо доносился из правой комнаты. 6 факультетов, несколько тысяч учащихся, сотни преподавателей. Этого более чем достаточно, чтобы полностью загрузить почтальона». Я подошла к двери, ведущей в комнату Ноя, и с любопытством заглянула внутрь. Выглядела она, впрочем, так же, как и моя. Богата, но безлика. И первым делом дракон-полукровка принялся вешать на стену плакаты, используя для этого живоклепки. На плакатах были изображены девушки. В основном знаменитые певицы и в основном раздетые. «Ха, хорошо», – проговорила я, наблюдая, как из вставленной в стену крошечной живоклепки вырастает лоза и обхватывает приложенный к поверхности плакат. «А где мне почту забирать?» «Посмотри на улице, либо возле входа, либо прямо в двери должны быть ящики», – сдавленно ответил Ной. «Откуда ты столько знаешь вообще?» Подозрительно сощурилась я, и дракон обернулся. «У нас тут дядя работает профессором. А я в свое время проводил с ним много времени». «Только ты? Айл?» «Он не блещет таким количеством познаний об устройстве Академии». «Айл отлынивал, когда дядя Блейн просил нас помочь с делами», — усмехнулся Ной. «Как раз в то время у него появилась большая любовь по имени Розалинда». «А по яйцам?» — раздался крик Элла с противоположного конца этажа. Ной тихо рассмеялся и, понизив голос, заговорщицки сообщил. «Эту историю он ото всех скрывает, но если госпожа прикажет, я расскажу». Я задумчиво приложила палец к губам и, сделав вид, что сомневаюсь, уточнила. «А ее можно будет использовать для манипуляций?» «Еще как», — выразительно подмигнул Ной. «В таком случае прибереги ее до того момента, когда Элла не будет рядом». «Ной, падла!» Близнец вломился в комнату, чуть не сорвав дверь с петель. «Думаешь, я не знаю, чего вы тут притихли? Перед госпожой выслужиться пытаешься, а?» «Он ничего мне не говорил», — честно сказала я, похлопав раскрасневшегося от злости дракона по плечу. «Можешь убедиться в этом». И подняла взгляд к его глазам, позволяя проникнуть чуть глубже в собственное сознание. Мне не подвластно это искусство, сколько ни старалась, поэтому понять природу их проникновения в мысли мне так и не удалось. Но одно я знала точно – зрительный контакт при этом играет большую роль. Эл несколько секунд мрачно смотрел мне в глаза, потом буркнул что-то неразборчивое и ушел к себе, а я пошла на улицу, поискать почтовый ящик. И действительно, стоило мне выглянуть из дома, как обнаружилась целая стойка с именными почтовыми ящиками. Она расположилась возле центрального дома, в который как раз входил Даниэль. «Привет!» – я помахала ему рукой, и тот дежурно кивнул. «Тебя тоже поселили на один этаж с партнершами?» Он снова кивнул. Я в это время отыскала почтовый ящик со своим именем и озадаченно посмотрела на ключ от дома. Дополнительных нам не выдали. «Ты не знаешь, как почтовый ящик открыть?» Даниэль вздохнул, молча взял мой ключ, развернул его обратной стороной и вставил ее в прорезь на ящике. Тот со щелчком открылся. «О!» — уважительно протянула я. «Спасибо!» Даниэль собрался было войти в дом, но я перехватила его за рукав, останавливая, и понизила голос. «Слушай», — оглянулась, никого вокруг не обнаружила, но все равно придвинулась ближе к сокурснику. «А тебя объединяет с твоими драконицами какая-нибудь история?» Он буднично пожал плечами. «Ну, что-то же между вами было. Вы где-то уже успели познакомиться?» Даниэль некоторое время смотрел на меня и, наконец, ответил. «Они перед учебным годом остановились в гостинице, где я работал». «А-а», — разочарованно протянула я. О том, что Даниэль весь последний год работал в гостинице, чтобы в случае провала поступить в морскую академию, знали, кажется, все на курсе. «Тебя приставили к их комнатам?» Даниэль кивнул. «Им нужна была помощь, я и помогал». Я уже было отмахнулась и, потеряв интерес к истории, собралась вернуться домой, но Даниэль меня остановил. «Письмо не будешь забирать?» «Какое письмо?» «Которое в твоем ящике лежит». Решив, что узнаю что-нибудь пикантное про прошлое взаимодействие Даниэля и его драконец, я захлопнула дверцу, даже не заглянув внутрь, а там действительно оказалось письмо на мое имя. Взяв его, я некоторое время крутила письмо в руках, и когда Даниэль уже вошел в дом, окликнула его. «А чем ты им помогал-то?» Он выглянул из-за косяка. Дорога долгая была, а напряжение снять им было не с кем. «Вот и...» «Попросили». Я озадаченно посмотрела на Даниэля. Потом перевела взгляд на окна второго этажа своего дома, где сейчас должны были находиться близнецы. «Какое напряжение?» – уточнила внезапно севшим голосом. «Сексуальное», – ответил Даниэль и захлопнул дверь. Поднявшись к себе, я села на край кровати, не оценив даже толком ни ее размеров, ни балдахина над головой, ни позолоченных деревянных опор. Рассеянно крутила в руках конверт со своим именем и думала о том, что я не одна связана со своими партнерами по учебе тем, о чем не принято говорить в приличном обществе, по крайней мере, среди людей. Даниэль вообще прямым текстом сказал, что спал со своими драконицами. У нас до дела не дошло, но все же кое-какой контакт был. Что же интересно, с Аликом и Линдой тоже случилось что-то подобного рода. Представив себе Олега в одной постели с двумя кокетливыми драконицами, я почувствовала, что начала краснеть, и не столько от смущения, сколько от досады. К тому же, они так на него смотрели. «Нашла почту?» В дверном проеме появился Ной, и я помахала конвертом. «Ого, уже! Датой заселения значится сегодняшнее число, потому я не удивилась, что почту уже перенаправили, но реакция дракона заставила меня усомниться в том, что счет за электричество мог так быстро прийти именно сюда. Поэтому, вскинув бровь, вскрыла конверт. «О, приглашение в клуб!» – пробормотала я, пробегаясь глазами по строчкам. «Клуб?» Это уже Эл заглянул в комнату. «Дай-ка сюда», но и бесцеремонно вырвал из моих рук конверт и, несмотря на мой возмущенный вопль, прочитал короткий текст приглашения. После чего поднял письмо высоко над головой, чтобы я не достала. «Верни». Я подпрыгнула, пытаясь дотянуться, но драконы всегда славились высоким ростом, и руки у них были соответствующей длины. «Не смейте даже думать об этом клубе», — с неожиданной строгостью сказал Ной. Я чуть не задохнулась от возмущения. «Что? Ты? Да как? Да что ты себе позволяешь, раб? Это то, о чем я думаю?» Мрачно поинтересовался Эл, который стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Ага», — подтвердил Ной. «А ну пошли вон из моей комнаты!» Рявкнула я, указывая на дверь. «Оба!» Ной фыркнул, ловким движением бросил письмо в мусорку, после чего братья в самом деле скрылись за дверью. Подбежав к мусорке, которая была встроена прямо в стену, я заглянула в округлое отверстие и разочарованно выдохнула. Письмо провалилось глубоко вниз, в непроглядную тьму подвала.